Глава 15. Обряд брака. Я шел по темным подземельям, как на плаху. Хотя в чем-то именно так и было. Утешало одно. Рядом шагал невозмутимый Лин, пообещавший мне, если не свободу, то хоть не адский ад, точно. Я скривился. Не то чтобы не доверял старшему брату, но особой любви между нами давно уже не было. Я отчаянно, буквально до дрожи боялся, что он меня обманул. Я ступил под своды широкой пещеры, шагая к возвышавшемуся над подземным городом в лучах заходящего солнца величественному храму. Взгляд выхватывал привычные глазу постройки. Сколько же раз я проходил по этим ступеням, еще будучи свободным мужчиной. Казалось, что кончилась целая эпоха. Снова скосил взгляд на Лина, но тот вообще никак не реагировал. Да еще и пристальный взгляд матери дома не давал толком сосредоточиться. Собственная же мать тихо шагала рядом, явно, в отличие от меня, зная планы старшего братца, благодаря чему спокойно мне улыбалась. Вот отец, наоборот, был предельно собран, хоть и тоже иногда смотрел на Лина с некоторой долей надежды. А меня трясло, особенно тогда, когда мы подошли к ступеням в храм. На мгновение я остановился. Только здесь и сейчас мог сказать собственной семье, что отказываюсь от брака. После такой возможности не представится. В старообрядческом браке мнение мужчины второстепенно, зачастую и вовсе не важно. Но заставить меня силой подняться в храм они не могли. Хоть какое-то подобие выбора. Прикусил губу, немного нервно разглядывая собственные ступни. Я старался, очень старался верить Лину, но слишком многое стояло на кону. Он мог бы попросту пожертвовать мной во имя блага дома, если бы захотел. Но хотел ли он? Вот в чем вопрос. Я не знаю на него нужного ответа. Аврель... Едва слышно шепнул он, испытующе глядя. Посмотрел в глаза собственной старшей копии. Нахмурился. Меня грызли сомнения. Ступлю хоть на одну ступень выше, хода обратно не будет. Дальше хоть силой, хоть волоком могут протащить. Не ступлю, обреку весь свой дом на вечный позор. Глянул в сторону нехорошо взиравшей на меня тети, матери дома. Пусть она и была сущей мегерой, но остальные не были виноваты в том, что я трушу. Тяжело вздохнул, успокаивая нервы. «Ты обещал», — тихо напомнил Лину и, наконец, сделал первый шаг наверх. Все облегченно выдохнули, следуя за мной по пятам. Брат же довольно улыбнулся. Вот пойми его, то ли хитроумный план по моему укрощению разработал, то ли действительно что-то придумал. Ничего нового в храме я не увидел, кроме... Довольно ухмылявшаяся дроуша, уже давно не первой свежести, с явным вплетением в ауру символа королевского дома оптимизма не добавляла. Женщина пристально смотрела на меня, как на кусок мяса, и, судя по всему, активно предвкушала в моей роли довольно лакомое представление. Я панически остановился на пороге. Но ощутимый толчок под ребра от брата все же заставил меня пролететь чуть ли не половину широкого помещения. Возмущенно обернулся, рассматривая абсолютно спокойное, пофигистичное выражение старшего родственника. «Ты обещал!» Я не знал, что делать, бежать или плакать. В воздухе ощутимо пахло подставой, но... Почувствовал, как шею обхватывает плотная веревка воли главной жрицы и послушно переставил ноги без вмешательства мозга. В груди огненным валом разрослась абсолютно ненормальная ярость. Он же обещал! Обещал мне помочь! А вместо этого лишь подставил! Попытался успокоиться, краем глаза наблюдая появление около алтаря той неприятной женщины. «Нет!» «Но почему именно она? Я чего-то не понимаю. Это маскарад такой интересный? Лин обещал, что жена у меня будет нормальная. У этой огоньки садизма так и витали во взгляде. Посмотрел на неодобрительно рассматривавшую меня жрицу и попытался отрешиться. Выхода все равно уже нет, тем более что слабый огонек надежды до сих пор присутствовал. Все же до сих пор меня брат не подводил. Мысленно стал молиться богине, у алтаря которой стоял. Я был согласен и на землетрясение, где кусочек от потолка отвалится и очень удачно меня укокает сразу. Но не это, Грымза. Должно быть, я настолько ушел в свои мысли, что отмер уже только после того, как руки оказались прихвачены довольно массивными кандалами, а сам процесс подошел к завершающим. По запястьям полоснули ножом, чуть выше пока еще обычных браслетов. Под тяжелой волей жрицы я подошел к алтарю, переворачивая руки ладонями вниз, давая спокойно стечь нескольким ручейкам крови. А сам уже мысленно буквально вопил хоть о чем-нибудь, хоть о самом маленьком чуде, где из-за столбов выбежит брат и представит мне совершенно иную невесту, как минимум адекватную. Взгляды этой мне не нравились. Едва справившись с волей жрицы, скосил взгляд на бесстрастного старшего брата. Мне показалось, или он действительно мне кивнул, едва заметно улыбнувшись. «Значит, все в порядке? Это просто план такой?» Не хотелось бы думать, что он меня все же подставил. Будучи женатым или нет, найду, как выбраться, и убью его. Чего бы мне это ни стоило, если это все же подстава? В груди разросся комок раздражения. Ни за что не позволю так с собой поступать. Я ведь доверился ему, ступил на эти ступени, сам поднялся. Вздрогнул, когда меня снова дернули назад от алтаря. Я вернулся на место около своей семьи и преклонил колени, опуская голову к полу, как требовал того обряд, и принялся ждать. Вот сейчас представительница королевского дома окропит алтарь собственной кровью, и обряд завершится. Браслеты навсегда защелкнутся на моих запястьях, впитывая магию ритуала, намертво спеленывая меня узами брака. Зажмурился, не желая видеть, как искра божественного одобрения проходится по моим запястьям, делая абсолютным рабом этой неприятной женщины. Но минута, две, три... Ничего не происходило. Я ничего не чувствовал. Осторожно открыл глаза, но браслеты как были, так и оставались обычными. Застежки на них никуда не исчезли. По периметру не было совершенно никакой рунной вязи, какая должна появиться при старообрядческом браке. Я удивленно посмотрел на недовольную женщину передо мной, ожидавшую чего-то, нахмурившуюся жрицу, на улыбавшегося Лина. Как он это провернул? В сердце снова распустилась надежда. Неужели не обманул? И тут что-то неясно загремело, да так, что ушам стало больно. Здание храма мелко затряслось и, кажется, завибрировало. Ощущения мгновенно взвыли, сигнализируя об опасности, силе и надвигающейся угрозе. Но откуда? Она словно бы исходила отовсюду, со всех сторон, а затем резко начала концентрироваться совсем рядом, выбивая дух и заставляя чуть ли не биться в агонии. Такой силы были ощущения. В мир спускалось нечто. «Что?» Я изумленно уставился на алтарь, вместе со всеми отмечая, как на ровной гладкой поверхности, куда еще недавно лились капли моей крови, проявлялась фигура нашей богини. Уже без понуканий жрицы я склонил голову, подчиняясь высшей силе и буквально распластываясь на полу, мельком успевая оценить фигуру. Темные одеяния высокой женщины красиво облегали шикарные формы, светлые волосы до поясницы развивались по несуществующему ветру. Темная, даже более серая кожа, чем у нас, красиво блестела в свете закатных лучей, пробивавшихся в храм. Тем временем божественная несколько недовольно нахмурилась, заставляя всех присутствующих пригнуться еще ниже, и посмотрела в сторону представителей королевского дома. Из-за спины неприятной мне тетки которая едва не стала моей женой, вышла сама королева, нервно кусая губы и величественно опускаясь на одно колено. Быстро она. «Приветствую вас, божественная!» Однако голос даже не дрогнул. «Чем обязаны столь высокому почтению?» Богиня поболтала ногой, словно это не она сейчас опустила на колени полный храм народа, покрутила пальцем локон, нахмурилась и несколько капризно произнесла. «На вашей семье долг, насколько я помню!» Сказала она так, словно речь шла об обыденной вещи. По рядам прошлась рябь. Было действительно страшно. Потребовать она может вообще все, что угодно от нашего народа. В том числе хоть всех и сейчас принести в жертву во славе себе. Тем более, что раньше мы чтили другого бога, и тот совсем не гнушался подобными зрелищами. Отказывать богу? Мы совсем не идиоты. Это же, божественное, пришла в период, когда наша раса уже начала вырождаться и просто предложила защиту взамен на почтение. Все согласились, не раздумывая. Темные ритуалы всем надоели до оскомины. И пусть это была совсем новая для нас вера, но она оказалась более значимой. Народ мог жить спокойно. Я же вообще был слишком молод, чтобы застать прошлую. Но старики иногда рассказывали такие вещи, что кровь в жилах стыла. Хорошо, что я родился позже. «Все, что угодно!» — клятвенно заверила королева и сильнее опустила голову. Я лежал, чуть ли не вжавшись лицом в пол, но если чуть наклонить голову и скосить взгляд, мне было все видно. Роль еще играло то, что я прямо в первых рядах. Сердце зашлось в надежде и одновременно ужасе. Она меня услышала или просто заинтересовалась происходящим и решила забежать на огонек? А что вы тут, собственно, собирались? Вроде не время службы?» Слегка нахмурила брови богиня, мотнув головой. «И встаньте уже!» Все женщины зала мгновенно поднялись на ноги, в то время как мужчины лишь распрямились, оставшись стоять на коленях. «Моя племянница надумала взять мужа!» Королева выразительно указала на меня, стоявшего на коленях, чуть ли не у самых носков туфелек божественной и моей несостоявшейся невесты. «Да?» Богиня снова поболтала ногой в воздухе, чуть не задевая меня. Я постарался тихонько отодвинуться, чтобы не мешать, но тот жест заметили. Тонкая ручка с необычайной силой вцепилась мне в лицо, поднимая его. Я постарался успокоить панику, но захотела она на меня взглянуть. Ничего же не происходит. Уверен, внешне не видно, насколько я в ужасе. Симпатичный. Что ж, раз уж бракосочетание... Тихо протянула богиня, а по моей коже прошли мурашки. Что происходит? Я прикрыл глаза, стараясь дрожать не слишком сильно. «Большое приданое?» Спросила она так, словно я разменная монета. Впрочем, для нее наверняка так и было. Где боги? А где мы? Глава моего дома тут же начала заливаться соловьем. Но теперь за меня давали не только довольно внушительную сумму денег, но и какие-то там еще плюшки. Королева не осталась в долгу, добавляя даже собственную резиденцию на поверхности. Ого! Вот это уже стоило баснословных денег. Наземный город у нас один, и дома там стоили просто невероятных сумм. Что ж, раз так, то невеста на него у меня найдется своя. Она как раз хотела покорного дроу. Я вздрогнул. Ужас ситуации сводил с ума. «Можете считать, что легко отделались!» Она хмыкнула, глядя на королеву. «В следующий раз так не будет!» В воздухе раздался тихий щелчок пальцев. Воздух завибрировал, создавая сверкавший магией портал. Дышать стало тяжело, мысли путались, а сознание стало словно пьяным. Сила магии богини давила к земле, и с каждой минутой стоять было все сложнее. Мой подбородок отпустили. Из портала же шагнула какая-то фигура в плаще. Я плохо рассмотрел. Глаза болели от яркости. «Аня, подойди!» Завораживающий голос богини вгонял в транс. Я пытался бороться, но ничего не получалось. Фигура в плаще оказалась совсем рядом. «Твой будущий муж!» Голос гремел где-то в затылке. Стало тяжело дышать от подступающей паники. Я не понимал, что со мной происходит, и оттого становилось страшно. Тем временем жрица снова активизировалась. Кто-то полоснул мне ножом по запястьям. Снова какие-то слова, клятвы, обряды. Я плохо понимал окружающее. Сознание ускользало. Кажется, я даже что-то делал и говорил, но себя не слышал. И вдруг мир снова резко прояснился. Богиня ушла, а я стоял с уже замкнутыми браслетами посреди храма. А передо мной та самая супруга в плаще. Как там богиня ее назвала? Аня? Тишина стояла гробовая. Никто не решался сказать что-то первым. Я же не совсем понимал, что сейчас произошло. Здесь действительно была богиня? И она дала мне другую невесту? Посмотрел на плащ, сквозь который совершенно не было видно женщины. Однако... «Следуй за мной!» Тихий голос, несомненно, принадлежал фигуре под плащом. «Но кто она? Что за раса? Чего от меня хочет? Покорного дроу, как сказала богиня?» «Не надо было идти на поводу у Лина. Не было бы сейчас всего этого. Бежать надо было!» Я поднялся и настороженно сделал первый шаг вслед за фигурой. Странно. Чувствовал, что шагаю. Я и одновременно не я. Это было похоже на чужую волю. Или что-то подобное. Может, состояние аффекта? Уже не такой яркий, как у богини, портал и какая-то комната. Я с удивлением обнаружил, что хоть портал мы заходили вдвоем, но вышел я один. Осмотрелся, отмечая довольно богатую, но со вкусом подобранную обстановку. Нахмурился, не понимая, что делать. По центру довольно живописной композиции стояла кровать под тяжелым балдахином. Справа был небольшой письменный стол, слева диван и мягкая пара кресел. Хозяйские апартаменты? Вполне вероятно. Но тогда почему комната выглядела нежилой? Я нервно нашарил взглядом входные двери. Подошел и попытался открыть. Не получилось. В груди отразился первый отголосок паники и отчаяния. Выделил взглядом другую дверь. За ней оказалась не менее роскошная, чем спальня. Ванная комната. Я тихо вздохнул. Наконец поднял запястье, все же рассматривая свои новые украшения. Браслеты были теми же, что надела на меня та королевская выскочка. Я поморщился. Впрочем, выглядело действительно ничего, если бы не некоторая массивность. Повернул руки. Цельный кусок металла, без малейшего намека на застежку. Так я и думал. Тихо вздохнул, успокаивая нервы. Что ж, брачный обряд все же состоялся. На мне кандалы, а жена куда-то исчезла. Еще раз посмотрел на шикарную ванную комнату. Надеюсь, у меня есть время, чтобы принять ванну, которая здесь напоминала скорее огромный бассейн, прежде чем меня посетит супруга. Брачная ночь как-никак. Я поморщился. Ну и знатно же влип.